Глава 26. Бобби. Бобби, Кларисса и Алекс обедали вместе в крошечном отсеке с трафаретной надписью «Электротехнические принадлежности» на четырех языках. Внутри имелось несколько немаркированных ящиков, которые использовали как столы и скамейки, и потому это с полным правом называлось «столовой». Они ели круто наперченные и пережаренные шарики из бобовой пасты, которую астеры называли «красным киблом». В придачу к киблу было немного сушеных фруктов и жидкий суп из морепродуктов, с запахом, словно рыба только мельком проплывала в том бульоне. «Знаете, чего мне сейчас больше всего недостает с Росси?» — спросил Алекс, ковыряя размазывающийся по тарелке кибл. «Мой корабль знает, как готовить марсианскую пищу. Мне уже дурно от этой астерской дряни». Как всегда, упоминая о корабле, Алекс заговорил с преувеличенным акцентом долины Маринер. Бобби рассмеялась, глядя на него. Потом с хлюпаньем допила остатки бульона. «Это тебе полезно, малыш», — сказала она, передразнивая его акцент. «Поможет душе удержаться в теле. Вот самое лучшее, что я могу сказать про эту еду». Кларисса улыбалась их шуткам, но молча. Она подбирала по одному шарику кибла за раз, а потом долго жевала, как будто клюющая птичка в замедленной съемке. «Мне интересно, едят ли до сих пор лаконийцы марсианские блюда?» — сказала Бобби. «Мы могли бы спросить». Алекс с отвращением бросил тарелку на свой столик-ящик. «Я думаю, ты знаешь, что меня во всем этом дерьме бесит больше всего. Вот эти ребята, которые прошли сквозь врата, разнесли нас в клочья и захватили власть. Они не какие-то там паршивые инопланетяне. Они чертовы марсиане. Могу поклясться, на том лаконийском корабле найдутся те, с кем я в свое время служил. Зуб даю. Верхушка здешних морпехов состоит из людей, которых я знаю хотя бы по имени». Бобби кивнула, дожевывая остатки кибла. «Кстати, интересная мысль. Хочу сказать, это же может оказаться полезным. Найти в их командном составе кого-то знакомого, верно?» «Я говорю не о том, насколько это полезно, Боб». Гневным жестом Алекс чуть не снес со стола стакан с водой. «Я говорю, что в принципе они такие же, как и мы, патриоты Марса, которые взяли да и удрали с этим Дуарте, и еще треть флота с собой прихватили». «А ты не думал, что там могли быть и мы?» — поинтересовалась Бобби. «Рехнулась?» — нахмурился Алекс. «Да ты сам подумай», — продолжала Бобби. «Когда Дуарте начал готовить свой отход, мы оба уже не служили. Ты на тот момент был в отставке лет 10. Я пару лет как ушла из пехотинцев. Но если бы мы тогда оставались на службе, могли бы мы повестись на его идеи? Думаю, много хороших людей с ним ушли». «Треть звезд на небе», — сказала Кларисса, как будто соглашаясь. «Да», — Алекс смущенно склонил голову. «От чего треть, дорогая?» — переспросила Бобби. «Это из Библии. Откровение. Когда дьявол пал с неба, он взял с собой треть всех ангелов. Описывается это, как будто огромный дракон хвостом снес с неба треть звезд». «А?» Алекс, похоже, понятия не имел, о чем она говорит. «С чего это пришло тебе в голову?» — спросила Бобби. «Какую бы историю ни сочинил Дуарте, чтобы увлечь за собой большой кусок марсианского флота, она была достаточно убедительной. Дьявол придумал историю о свободе, которую они получат от попрания божьих законов, и история оказалась так хороша, что привлекла на его сторону множество ангелов. Должно быть, идея Дуарте оказалась совсем неплоха. Не будь так уверен, что и ты не купился бы». «А, я, черт возьми, совершенно уверен», — фыркнул Алекс. Бобби пришлось признать, что она-то нет. Марсианская цивилизация была одной из лучших среди распространившегося по галактике человечества. Организованная, сфокусированная на общей единой цели. Эффективная, хорошо спланированная, не имевшая недостатков. Бобби могла понять, почему после того, как умерла мечта о терраформировании, идея Дуарте привлекла так много людей. Он сумел вмешаться в нужный момент и предложить им новую мечту, где были востребованы те же навыки и отношения, в перспективе даже более грандиозную. Бобби представила другую себя, которая воевала бы сейчас на стороне лаконийцев. От этого просто мурашки побежали по коже. Алекс уже собирал после обеда тарелки и чашки, когда в комнату ввалился Амос. «Привет, Бэбс. Кэп хочет нас видеть насчет того дела. Что за дело? Чтобы без нашего ведома. Никаких больше бомб. А, это... Через 5 минут буду, — ответила Бобби. Он пожал плечами и вышел, не говоря ни слова. Вроде как до сих пор раздражает, — осторожно поинтересовался Алекс. Что? Слышать, как он опять называет Холдена Кэп? Бобби старалась не обращать внимания, но что-то сжало ей горло. Да, должна признать это так. Я с ним поговорю. «Будь помягче», — сказала Кларисса. «Сейчас он такой ранимый». Бобби понятия не имела, что означает слово «ранимый» применительно к Амосу, и не была уверена, что хочет это узнать. Саба прислонился к стене просторного хранилища, которое они использовали как место сбора подпольной ячейки. Кто-то, наконец, придвинул все ящики и контейнеры к стенам, чтобы на них сидеть, а самые предприимчивые даже стянули несколько скамеек с улицы. Включая Холдена, Наоми и Амоса, здесь собралось человек 20. На экране за спиной Сабы висела схема Медины и фото сурового вида женщины с темными волосами и большим количеством пирсинга на лице. Она сердито смотрела в камеру, и это придавало изображению сходство с фотографией в досье преступника. Внизу плыла подпись «Катрия Мендес». «Коллективный Вольтер», — Саба указал на фото. «Бомбометатели из незапамятных времен». «Бойцы», — подал голос кто-то из присутствующих, вложив в это слово уважительный оттенок. «Сабьен», — ответил Саба. «Теперь с Лаконией. Они возвращаются к старому сценарию». «Не считая того, что их стратегия больше не работает, и это нас прилично подставляет, они вполне годились бы для нашей команды», — сказал Холден. «Нам стоит их взять, скоординироваться с ними. Перебить их или скормить лаконийцам для нас должно быть последним средством». Голос Холдена звучал немного растерянно, смущенно. Бобби удивилась, что это с ним. Он что-то узнал или подозревает, и это занимает все его мысли. Такое она уже видела раньше. Саба поднял кулак в знак согласия. «Если получится, возьмем». Он указал на уровень на карте Медины, отмеченный как регенерация воды. «Они прячутся здесь. Давайте отправим посланников, чтобы предложить им условия соглашения». Холден развернулся на скамье, чтобы взглянуть на Бобби. Она чуть заметно кивнула в ответ. Холден поднялся, чтобы занять место рядом с Сабой, и сказал. «Думаю, мы должны отправить к ним Бобби, поговорить от нашего имени. Она может уверить их в нашем уважении, сказать, что нам нужно объединиться. А если они настроены агрессивно, ну что ж, с этим она тоже сумеет справиться». «Согласен», — ответил Саба. «Скольких ты хочешь взять с собой?» «Давайте ограничимся малым», — ответила Бобби. «Для начала только я и Амос. Мы должны выглядеть как делегация от союзников, не как боевой отряд». «Сабе бьен», — ответил Саба. «Но в итоге они не должны больше бросать бомбы без нашего разрешения. Наводим в доме порядок. По-любому». «Да», — согласилась Бобби. «По-любому этим и кончится». Кратчайший путь к станции переработки воды включал в себя и короткую прогулку по внутреннему барабану. Бобби не возражала. Скрываясь вместе с товарищами по сопротивлению в крошечных железных клетушках, приходилось много есть и спать. Выйти на свежий воздух к обитаемому пространству, земляному полу и льющемуся в лицо полноспектральному свету — приятная перемена. Настроение не портили даже вездесущие лаконийцы. В основном с захватчиками легко можно было найти общий язык. Они вели себя так же, как и постоянные жители Медины. Ели в ресторанах, ходили по магазинам, посещали места развлечений. Если им кивнуть, они и кивали в ответ, как давние соседи. Даже проходивший мимо патруль морпехов в экзотической синей броне казался бдительным, но не особенно угрожающим. Во время попытки покушения на губернатора Бобби видела лаконийцев другими и потому знала, что одним щелчком выключателя они способны перейти от этого дружелюбия и деловитости к делу. Легко с ними поладить или не очень, но лаконийцы оставались военными оккупантами, и забывать об этом опасно. «Ну, как ты?» — спросила Бобби. Участок парка, где они сейчас шли, украшала особенно пышная зелень. Любовно ухоженные дорожки, изгибающиеся в траве, были обсажены по сторонам цветами. Кое-где даже встречались деревья. Жужжали насекомые. По-прежнему самая совершенная система опыления. Технология породила множество прекрасных вещей, но когда речь идет об экологии, побеждает эволюция. «Ноги болят», — сказал Амос. «Теперь считай постоянно. Хорошо, что эти астеры поддерживают гравитацию на 3G». «Теперь нам быстрее перечислять, что не болит», — ответила Бобби. «Но я не про это». «Да». Тон Амоса совершенно не изменился, но Бобби летала с ним уже пару десятков лет и услышала напряжение в голосе. «Клэр считает, что у тебя сейчас трудное время». «Правда?» Голос звучал ровно, как плохой компьютерный симулятор Амоса. Он уклонялся от разговора. Настаивать дальше бессмысленно. «Ну ладно», — Бобби старалась говорить беззаботно. «В любом случае, если тебе что-то понадобится, я всегда здесь». «Я знаю, Бэбс», — сказал Амос. «Но ребята из Вольтера не шутят. Нам надо выглядеть посерьезнее». Коллективный Вольтер размещался на пыльном техническом этаже посреди полудюжины гигантских резервуаров из нержавеющей стали. Хорошее место. Если трубопроводы не потекут, ни у кого нет причины туда спускаться. У Вольтера определенно оставались навыки еще со времен подразделения боевого сопротивления АВП. Катрия Мендес вся состояла из острых углов и граней, в черных глазах ее тлела подспудная ярость. «Вы и в самом деле пришли сюда поучать нас, как вести борьбу в подполье?» — поинтересовалась она. Голос звучал спокойно и мягко, как у хорошей учительницы или любимой тетушки. Таким тоном обычно спрашивают, не хотите ли вы лимонада с печеньем. Кроме того, хорошо поставленная дикция и почти полное отсутствие астерского акцента наводили Бобби на мысль о профессиональном образовании. Но, может, акцента остались миллиардные доли. «Вовсе нет», — начала Бобби. «Видите ли», — продолжала Катрия, — «Вольтер — боевая ветвь АВП, почти 100 лет противостоявшая контролю внутренних планет». «Понимаю», — сказала Бобби. «В самом деле? А выглядит все так, будто вы появились здесь и заявили, что запрещаете нам проводить какие бы то ни было боевые операции без согласования с вами. Или я неправильно вас поняла?» Бобби услышала шарканье ног и, обернувшись, увидела 5 членов ячейки К-3, полукругом вставших у нее за спиной. Все без оружия, но одеты в просторные комбинезоны работников техобслуживания Медины. В здоровенных карманах можно спрятать что угодно, от молотка до компактного пистолета. Амос, стоявший слева от Бобби, по-прежнему улыбаясь, перехватил ее взгляд и сделал шажок назад, как будто случайно. «Послушайте», — Бобби шагнула к Катри, глядя на нее сверху вниз, учитывая полуметровую разницу в росте. «Мы пришли не драться. Насколько я понимаю, мы все тут в одной команде. Но если вы свернете на другой путь, мы готовы и к этому. И обещаю, все пойдет совсем не так, как вам хочется». «Честно говоря, я не понимаю, почему Саба сам не пришел», — сказала Катрия, не отступив ни на шаг. «Или почему он решил, что прислать марсианку вместе с землянином, чтобы объяснить астерам, как воевать, — это хорошая мысль?» Бобби не знала другого ответа, кроме «потому что мы самые устрашающие солдаты, которые у него теперь остались, когда ходить по Медине с огнестрельным оружием — реально плохая идея». Вместо этого она начала импровизировать. «В этом очень даже есть смысл, потому что речь не о том дерьме, что творилось последнюю 100 лет между астерами и внутриками, потому что теперь мы все против этих мерзавцев, которые через 30 лет выпрыгнули из врат в нашу игру и собрались опрокинуть стол». Катрия закивала и улыбнулась. «Ответ неплохой». «Тогда давайте сбавлять обороты». Бобби отступила назад, уступая Катрии место. «Давайте подыщем местечко, где посидеть и выпить, и поболтать о том, как нам всем поработать вместе, чтобы вышвырнуть отсюда лаконийские задницы. Идет?» «Будешь и дальше так на меня глазеть, парень. Придется мне выдрать этот глаз из твоей головы и вручить тебе в руки», — сказал Амос так мягко и доброжелательно, что Бобби сразу поняла, насколько реальна опасность. Он смотрел назад, на полукруг громил из АВП. Взгляд пустой, но Бобби видела, как на виске Амоса бьется жилка, как будто с ним может случиться удар. Под кожей челюсти, как канаты, двигались мышцы. «Амос!» — позвала она, и дальше ей пришлось драться, а не говорить. Амос бросился на кого-то позади нее. Бобби слышала хрипы, тяжелый удар кулака по плоти, но не могла обернуться и посмотреть, что там происходит, поскольку в руке Катри появился длинный нож, и она, пританцовывая, пыталась приблизиться. «Бойцы», как сказал один из людей Сабы, «похоже, народ из группы коллективный Вольтер, как и лаконийцы, умел по щелчку рвануть с места в карьер». Бобби не хотелось ни вытанцовывать с Катри, ни накладывать швы после ножевой драки, поэтому она как следует пнула противницу в диафрагму и с размаху свалила на пол. Она потратила еще секунду, чтобы отпихнуть нож подальше, и попробовала обернуться, но что-то тяжелое обрушилось на ее щеку. Сквозь вспышку от удара она увидела Амоса, дерущегося одновременно с двумя. Одного он душил левой, а правый методично бил второго головой о водяной бак. Третий попытался провести захват сзади, но не сумел схватить Амоса за шею. К Бобби подбирались два других головореза. Один держал монтировку, которая только что встретилась с ее скулой. Словно в замедленной съемке, как всегда в драке, она увидела на ней кровь и кожу. «Ясно», — подумала Бобби. «Вот почему на лице влага». Громила снова ударил монтировкой. Его товарищ попытался зайти с тыла. Бобби решила, что монтировка более серьезный противник, и бросилась на него, чтобы оказаться внутри дуги замаха. Его рука обогнула Бобби. Она ощутила сильный удар по лопатке, отчего правая рука онемела. Бобби ударила его этой рукой в горло. Рука хоть потеряла чувствительность, но сделала свое дело. Монтировка выронил оружие и, задыхаясь, схватился обеими руками за горло. Его партнер дважды пнул Бобби сзади. Один удар пришелся по почкам, второй прямо по заднице. Именно это свалило ее на землю. Хотя после удара по почкам она, вероятно, пару дней будет мочиться кровью. В пояснице как будто взорвалась небольшая бомба, а хруст почти наверняка означал, что ей повредили копчик. Она развернулась и увидела, как он наносит очередной удар. Почти увернулась, так что удар пришелся в бедро, и противник покачнулся в ее сторону. Бобби сгробастала его левой и крутанула через бедро, послав в распределитель давления, стоящий в нескольких шагах от них. Громила врезался со шлепком и хрустом и стал оседать. Потом Бобби сломала ему левую руку, просто потому что он пнул ее взад, и он повалился на пол. Через 5 минут Катрия и все пятеро ее дружков сидели или лежали на полу со связанными за спиной руками. У Амоса начинал заплывать глаз, а 4 царапины на щеке выглядели так, будто его драл большой кот. Бобби старалась не посмотреть на отражение своего лица в какой-нибудь зеркальной поверхности, но, судя по количеству крови на одежде, рана должно быть довольно внушительная. Вот и накрылся план обойтись без швов. Боль сзади означала, что в ближайшие пару месяцев она вряд ли сможет нормально сидеть. От этой мысли ей захотелось еще раз пнуть валяющегося на полу без сознания типа со сломанной рукой. Или хотя бы Амоса. «Катрия!» Бобби склонилась над лидером ячейки коллективного Вольтера. «Ничего, если я буду звать тебя так». Если у Катрии и имелись какие-либо возражения, она оставила их при себе. «Ну вот и отлично. Значит, слушай, все могло бы сложиться лучше. Мы вас отпинали, и ты злишься, я понимаю. Если хотите участвовать в сопротивлении, отлично, будем рады вас видеть. Но все боевые действия только через группу Сабы. Это не обсуждается. Если что, мы вас прикончим, и тела отправим в переработку на удобрение». Бобби взялась за рубаху Катрии и подняла командиршу сначала на ноги, а потом еще выше, так что они смотрели глаза в глаза. «Мы друг друга поняли?» К удивлению Бобби, Катрия рассмеялась. Глаза лихорадочно блеснули. «Конечно, поняли». Не то приветствие спарринг-партнера, не то угроза мести. Хотелось бы Бобби знать.